совсем разлилась река, как весной, вздыхал дед. Будем искать брод. Можно попробовать и вплавь, но только место надо найти поуже, лошади вынесут. «Я не умею плавать», — сказал дед. «Тебя никто и не заставляет. Лошадь-то умеет, а ты будешь сидеть на ней. Устраивает?» «Не пробовал». Подходящее место нашли где-то к обеду. Течение, как и всюду, было сильное, но зато это было самое узкое место. На стремнине бурлило. Значит, было не так уж и глубоко. На обоих берегах росли высокие тополя. Здесь, в долине, не было ветра и казалось даже теплей. «Попытаемся здесь», — сказал Аникей. «Обедаем на том берегу». Они разгрузили лошадей, оставили на них только седла. Достали резиновую лодку-пятисотку, накачали ее. «Афанасич, поищи карабины. У нас было два альпинистских карабина. И давай оба мотка капроновой веревки. Веревка нам теперь нужна». Геолог надел меховые носки чижи, нерпичи торбоса, сверху натянул нерпичи брюки. «Хорошо-то как, действительно!» И он с удовольствием попрыгал, походил в новом облачении. «Совсем ты чукча!» — засмеялся дед. «Ну, чукотский начальник, что делать будем?» Аникей сидел, думал. «План такой», — сказал он. «Один конец этого толстого капронового линя намертво привязываем к этому тополю. Я переплываю на орлики и закрепляю также на том берегу второй конец. Ясно?» «Ясно. Но прежде весь груз мы закрепляем на лодке. И пока она на берегу, второй тонкий линь, привязанный к носовому коушу лодки, я вместе с канатом перевожу на тот берег одновременно». «Ясно? Ясно. Еще не все. Через два боковых коуша лодки пропускаем кусок веревки. Отрежь метра три. Вот так. Ага, концы связываем. При натяжении получается треугольник. Видишь?» «Да». «Теперь вершину треугольника намертво привязываем к карабину, а сам карабин защелкиваем на основном тросе. И когда я буду тянуть лодку с того берега за тонкий носовой линь, одновременно лодка будет удерживаться карабином, и карабин будет скользить. Оба натяжения не дадут лодке перевернуться. Течение в этом случае будет даже помогать, так как основное напряжение ляжет на карабин». «Вот здорово!» — восхитился дед. «Ты сейчас придумал или раньше пробовал?» «Не пробовал, но видел». «Так, а я?» — уныло спросил дед. «Я ведь плавать не умею». «Вот задача-то!» — почесал в затылке Марков. «Эх, не будь течения, мы бы живо решили задачу про козла, волка и капусту. Как же ты до этого жил, если плавать не умеешь?» «Я с детства воды боюсь», — признался дед. «С тобой так», — решился Марков. «Будем как лодку. Давай тот моток подлиннее. Обвяжем тебя вот так подмышками. Крепкий узел?» «Вроде крепкий. Давай-ка затянем». Марков подошел к дереву, перекинул веревку, подтянул до предела, закрепил. «Ну, подожми ноги, повисни». Дед повис. «Ой, подмышками режет». «Ничего, зато узел не развяжешь, только разрезать». Марков отвязал от дерева линь. «Теперь давай небольшой конец. Обвяжем тебя вокруг пояса. Нет, не за ремень.